Написал я все это, и тотчас же меня стали донимать не самые приятные мысли. Вот, к примеру, это мое слово «неверно». Что такого неверного в ее записях, если сама она искренне в них верит? А разве история не пишется чаще всего в порыве зыбкой искренности? Думаю, так оно и есть. В своем свидетельстве она излагает очень искренний и даже трогательный рассказ о том, как ее отец хотел доказать ей, что все вещи, будь то молотки или перья, падают вниз с одинаковой скоростью. Кажется, ей в ту пору было лет 12. Пришлось снова заглянуть в ее рукопись, чтобы ничего не переврать. Да, около 12. За этим следует жуткая сцена на кладбище, потом крысоловство, и только потом, когда ей лет 15, черт, надо снова проверить, ее отец умирает. Но у отца Гонта его убивают бунтовщики с первой попытки и в той самой круглой башне, которую с такой любовью вспоминает Розанна, когда ему насовали в рот перьев и забили молотками или колотушками, что, судя по всему, и произошло на самом деле. А учитывая посттравматический стресс, можно предположить, что Розанна, выживание ради, полностью перекроила все событие и даже сдвинула его подальше в прошлое, в относительно безопасные времена. Но как бы то ни было, по мне так это какой-то очень масштабный, очень необычный сдвиг. Опять же имеется еще вот какой факт. Человек, за которого отец Гонт пытается выдать Розанну, некий Джо Брэди, преемник ее отца на должности кладбищенского смотрителя, по словам Розанны, еще и пытается ее изнасиловать. И вся эта часть ее свидетельства читается как-то чужеродно. Не только это, впрочем, но и то, что отец Гонт вскользь упоминает, мол, то же самое имя было написано на надгробии, под которым было зарыто оружие, хотя уж он-то должен был знать, кто это. Хотя, конечно, подумал я, отец Гонт, может, и вполне искренне желавший отправить Розанну в лечебницу, тоже мог что-нибудь напутать. Может, это имя вдруг всплыло у него в памяти, и он ошибочно указал его как то, которое было выбито на надгробии. Когда читаешь такую вот неофициальную историю, то нет ничего фатальнее вреднейшего стремления к абсолютной точности. А такого не бывает. И вот, кстати, доказательство. Я только что вновь обратился к гонтовскому отчету, который я не стал приводить здесь целиком, а только пересказал, и к своему невероятному изумлению и даже стыду обнаружил, что, описывая события в башне, он вообще-то ничего не пишет о том, что в рот отцу Розанны насовали перьев, только то, что его избили молотками. Отчего-то в этот временной зазор между моим чтением отчета и кратким его пересказом мой разум втиснул эту деталь, позаимствованную у Розанны. Хотел бы я думать, да вот только тогда я еще не читал ее записей. Дойдя до этой точки, я словно оказался в дичайших, непролазных ленговских джунглях. Мне почти невыносимо думать, что я мог интуитивно выцепить эту деталь откуда-то из эфира и бессознательно прибавить ее к отчету, предвосхитив историю, которую я еще не читал. Потому что отсюда сразу же полезут все эти запредельные теории из 60-х про цикличную и обратную природу времени. А я на такое не подписывался. У нас и без того хватает проблем с линейным повествованием и подлинной памятью. Но, несмотря на все это, должен признать, что по большей части и Розанна, и отец Гонт правдивы настолько, насколько это вообще возможно, учитывая капризы и шутки, которые может выкинуть наше сознание. Так называемый грех Розанны как хроникера собственной истории – это грех умолчания. На той башне отец показал Розанне, как действует сила тяжести. А спустя несколько лет на той же башне ее отца пытались убить. Оба раза она была там, но второе событие полностью стерло из памяти. А потому мое первое предположение о том, что стресс травмировал ее память, смешав и спутав в ней все детали и даже поменяв местами эпохи, было хоть и маловероятным, но при этом все равно слишком простым. И еще это моя собственная странная интерполяция. Черт, черт! Конечно, конечно, ведь может быть так, что она сама много лет назад поведала мне эту рассказку про молотки и перья, а я о ней попросту позабыл. А потом я прочел рассказ отца Гонта о событиях в башне, и все это снова всплыло у меня в памяти. И впрямь. Стоило мне это сформулировать или даже выдумать, как я вдруг смутно начал припоминать что-то подобное. Полный провал. Но если отбросить это на минутку, есть в моих выводах и что-то положительное. Я могу заявить перед Богом, подумать только, и это написал я, что верю. Обе эти истории нельзя назвать неверными или противоречивыми друг другу. Обе они по-человечески довольно правдивы, и каждая из них может стать источником полезных истин, которые куда выше истин, что называется, фактических. Я уже начинаю думать, что фактических истин не существует, хотя так и слышу голос Бет. «Да ну, Уильям!» И все же под воздействием от прочитанного я решился на поездку в Англию. В своей рукописи Розанна, кажется, обращалась почти единственно ко мне, или хотя бы иногда, но обращалась ко мне, быть может, как к своему другу, и я чувствую, что довести это дело до конца, до логической развязки, не только мой долг, но и самое большое желание. Я, конечно, не жду многого от этой поездки, поскольку доктор Уин утверждает, что в сознание она уже не придет. Такие вот печальные новости. Сказал мне он, спросив, есть ли у нее какие-нибудь родственники, которых нужно поставить в известность. Я, конечно, ответил, что таких нет. Нет, вряд ли у нее есть родственники. Ни единой живой души, кроме этого таинственного ребенка. Вот и еще одна причина съездить в Англию. Из-за зыбкого шанса, что найдется человек, которого следует уведомить о смерти той, кто была для него никем, а для меня заняла место друга, и еще чтобы оправдать и то, что я здесь делал, и ту профессию, которую я для себя выбрал. Я ни за что не забуду, как в самую мучительную для меня минуту она подошла к окну и положила руку мне на плечо. Пускай и простейшее движение, но для меня то был дар нужнее и милее самого дара царства. Примечание. Отсылка к посланию к евреям. Глава 12, стих 28. «Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом». Конец примечания. Этим жестом она попыталась исцелить меня. Хотя это я пришел к ней в роли целителя. Но раз уж исцелить ее у меня не очень получилось, то, может быть, выйдет из меня надежный свидетель чуда души человеческой. И спасибо, конечно, что я не стал задавать ей никаких вопросов. Прямых или косвенных, уж неважно, про то, что написал отец Гонт, а последовал своей интуиции. Теперь-то я понимаю, что для ее памяти это было бы оскорблением. Точно так же не стоит использовать для дальнейших расспросов и ее рукопись. Основной вывод – пусть для нее все останется как есть. Вскоре я был готов к отъезду. Но перед тем, как уехать, я решил написать Джону Кейну записку – на тот случай, если он лучше воспринимает информацию в письменном виде. Я написал. «Дорогой Джон, недавно мне довелось узнать о той доброте, которую ты выказал по отношению к нашей пациентке Розанне Клир, бывшей миссис Макналти. Кажется, я знаю, кем был твой отец Джон. Это ведь патриот Джон Лавелл. и мне бы очень хотелось кое о чем тебя спросить, когда я вернусь из Англии, где я надеюсь побольше разузнать о ребенке Розанны Клир. Может, тогда и обменяемся информацией? С уважением и так далее. Надеюсь, он поймет, что к чему. Я вставил туда этого патриота, чтобы письмо выглядело как можно более безобидным. Хотя, может, я и кругом не прав, и он будет таращиться на эту записку, как на послание сумасшедшего. Я и сам с трудом понимал, что к чему, но все-таки отправился в путь. Самый дешевый рейс был из Дублина с посадкой в Гатвике, поэтому мне пришлось еще 5 часов тащиться в машине на восток. Вот, думаю, удивилась бы Розанна, узнав, что теперь в Слайго есть аэропорт, прямо в Стрэндхилле, как я прочел на веб-сайте. Но самолетики оттуда летают только до Манчестера. У меня с собой, разумеется, был паспорт, а также всевозможные документы, относящиеся к Розанне, разные рукописи, еще записка от монахини из Слайго. Я прекрасно представлял себе ту знаменитую или печально знаменитую атмосферу секретности, которая может окружать эти старинные заведения. У людей ведь все то же самое. Смесь тревоги с бессилием, с треволнением даже. Знание того, что правда не всегда желанна, что из одного всегда следует другое, что факты ведут не только вперед к ясности, но и тянут назад в тень, а порой и в кружочки ада, которые мы сами чертим друг для друга. Поэтому, несмотря на миленькую монахиню, которая при этом все-таки не стала звонить в Бэксхилл и никакой особой помощи не предложила, несмотря на ходатайство Перси, я был вполне готов к тому, что меня или сразу попросят, или уж придумают, как мне помешать. Еще я, конечно, захватил с собой принадлежавший Розанне томик «Религио Медичи». Так, на всякий случай. И признаюсь, что рискнул спокойным сном своего отца в гробу, потому что, сидя в самолете, я раскрыл книжку, смело вытащил письмо и вскрыл конверт. На случай, если там найдется что-то полезное. Не знаю уж, с чего я так решил. Возможно, мотивы у меня были куда более низменные. Банально хотелось сунуть нос в чужие дела. Полюбопытничать. Я страшно удивился, увидав, что это письмо от Джека Макналти. Я снова глянул на штемпель и понял, что отправил он его, когда сам уже был глубоким стариком. Его почерк, извилистая паутинка, свидетельствовал о том же. Обратным адресом был указан больница короля Иакова в Суонси. Сейчас это письмо лежит передо мной, поэтому я могу скопировать его сюда. Дорогая Розанна, пишу тебе из больницы в Суонси. Вот так вот. Я помираю от рака толстой кишки. Я навел о тебе справки и надеюсь, что сведения мои надежные, и ты еще жива. Вот и мне вышла отставка. На все, конечно, воля Божья, но думаю, что я недолго еще протяну. Должен сказать, жизнью своей я доволен. Отлично погостил, как говорится. Но коль пальто протягивают, так пора и честь знать. Не знаю, известно ли тебе, что от войны я увильнул. Служил в Индии, возле Хайберского прохода. С гуркскими стрелками, между прочим. Но зато ни одного немца или японца так и не видал. Примечание. Гуркские стрелки, Гуркха Райфлс, знаменитый своей храбростью полк британской пехоты, служивший в Британской Индии, укомплектован непальскими добровольцами. Конец примечания. Но вот если б москиты были на стороне немцев, войну бы мы проиграли. Я пишу тебе потому, что когда говорят «твой час настал», столько всего передумаешь. Вспомнишь, например, о том, что жена моя Май спилась и умерла, когда ей было 53. И хоть иногда она уже такие коленца выкидывала, ни секунды я не жалею, что на ней женился, потому что я ее просто обожал. Но, думаю, кое с кем она обходилась высокомерно и жестко, как, например, она обошла с тобой. Потому-то я пишу тебе. Все происшедшее тогда, много лет назад, до сих пор тяжким грузом лежит на моей совести, и я хочу, чтобы ты это знала. Мне нет нужды в твоем прощении, как и нет на него надежды, но я пишу это, чтобы сказать тебе. Я страшно раскаиваюсь в содеянном и сам едва понимаю, что же это такое тогда произошло. Конечно, так давно все это было, но не настолько давно, чтобы мне во снах и в мыслях перестало чудиться, будто все это случилось только вчера. Я хотел тебе рассказать, что Том снова женился, завел детишек, но ты, может, не хочешь про все это слышать? Том уже лет 10 как умер. Какие-то проблемы с желудком. Скончался он в центральной больнице Роскомана, и вторая его жена к тому времени уже умерла. О тебе мы никогда не говорили, хоть и виделись с ним часто. И все же, всякий раз встречая его, я чувствовал эту стену невысказанного промеж нами. Правда в том, что это навсегда переменило его. С тех пор он навеки стал другим, и больше мы не видали прежнего благодушного старину Тома. Кто знает, может, ты скажешь, ну и по делам, и, может, будешь права. Я же хочу теперь кое-что написать о своей матери, которая, как ты, наверное, и сама знаешь, всем и заправляла в то нелегкое время. Я хочу рассказать тебе о ней то, что можно поведать только на смертном одре. И, наверное, только так, не глядя в лицо, укрывшись за буквами письма. Потому что ведь правда и то, что в твоем, чуть не написал деле, ну да ты понимаешь, о чем я, она повела себя с нетипичной жестокостью. Лет 20 тому назад, когда сама она лежала при смерти, она рассказала мне историю своего появления на свет. В Слайго порой шептали, что она незаконно рожденная, хотя ты этих перешептываний, наверное, не слышала. Оказалось же, что она была приемышем. Настоящая ее мать умерла молодой, а поскольку происходила она из богатой семьи, и родственники сразу были против ее брака, то и решили ребенка отдать. Мать ее была пресвитерианкой. Звали ее Лиззи Финн. Настоящий отец ее был офицером, а отдали ее, похоже, его же денщику. Разумеется, католику, чтобы тот воспитал ее как свою дочь. История, конечно, темная, но спустя несколько лет после ее смерти я собственными глазами видел в кафедральном соборе брачное свидетельство ее родителей. Уж как бы ей полегчало, узная она, что они были женаты, и передать не могу. Быть может, на небесах это все уже такие пустяки? Том перед смертью тоже успел рассказать мне один свой секрет, который в какой-то степени к тебе имеет больше отношения. Так что ты удивишься, наверное, отчего это она не выказала тебе большего сострадания. Потому что он признался мне, что мы с ним только по матери родные, а отец у него другой, не старый Том. Хотя кем был его отец, он и сам не знал, хоть и пытался выяснить, в особенности у нашей матери. Но мать никому этого не открыла и унесла его имя с собой в могилу. Нужно помнить еще, что матери было всего 16, когда она меня родила, и немногим больше, когда родился брат Том, или, вернее, полубрат. Почему я пишу тебе все это? Потому что это все может прояснить, если не оправдать, ее страстное стремление сделать так, чтобы у Тома жизнь была не такой путанной, как у нее, из-за чего она сделала с рабом собственных представлений о нравственности, как это бывает с теми, кто уверен, что пал. Энус. В 60-х мне через военное министерство удалось отыскать его следы в каком-то отеле на Собачьем острове в Лондоне. Как-то вечером я туда наведался. Мне сказали, что он вышел, и велели приходить завтра. На следующее утро прихожу я к этой ночлежке, а на ее месте одни угольки дымятся. Может, он всполошился, услыхав, что кто-то из Слайго о нем спрашивал? Подумал, что старые враги его отыскали и пришли убивать. Хотя уж сколько лет с тех пор прошло, и отель он сам мог запалить, чтобы замести следы. А может, за мной кто следил, когда я его разыскивал, и они-то беднягу и кокнули? Но как бы то ни было, а снова мне напасть на его след так и не удалось. Исчез с концами. Думаю, он уж помер, да покойся прах его с миром. Такое вот мое к тебе письмо. Хоть тебе оно, может, и не сдалось вовсе. Тяжкое бремя на моей совести. Правда в том, Розанна, что Том тебя любил, но оказался для такой любви слишком слаб. Боюсь, что все мы в тебя были капельку влюблены. Прости нас, если сумеешь. Прощай. С искренним уважением, Джек. Да чего же странное и неожиданное письмо. Кое-что в нем было мне не очень понятно, и я от всего сердца надеялся, что эта сырость вновь запечатала конверт, что Розанна когда-то его вскрывала. Конечно, раз она его сохранила, если только не сунула в книгу нераспечатанным, да и позабыла о нем. Может, это было единственное письмо, которое она получила за все это время? Господи! Когда мы садились в Гатвике, настроение у меня было не самое лучшее. Бексхилл всего в 50 милях от Гатвика, в такой английской части Англии, что она почти кажется какой-то совсем другой, непоименованной. Местные названия отдают сладкой ватой и старыми сражениями. Брайтон, Гастингс, Бексхилл расположен на побережье, где прошли миллионы детских каникул. Хотя я не думаю, что сироты из тех времен со мною согласятся. Когда я искал в интернете подходящий рейс и указание, как добраться до Бексхилла, то наткнулся на форум, посвященный выжившим в таких приютах. Слова так и сочатся болью. В 50-е две девочки утонули там в море. Другие девочки пытались построиться в живую цепь, чтобы спасти их, а монахини в это время сюрреалистично молились на берегу. Будто полотно, украденное из музея необъяснимой жестокости. Признаюсь, я сразу подумал о дочери миссис Макналти, и, признаюсь, понадеялся, сам не знаю почему, что ее не было среди тех, кто молился на берегу, если ребенок Розанны оказался там, в сороковых.